Мы сегодня слышали о церкви созидаемой. Столетие – это не празднование готового здания. Здание только строится. Просто еще несколько рядов кирпичей положили. Мы еще все еще на стройплощадке. Мы сегодня слышали о церкви страдающей и побеждающей. Но страдания и победы не кончились. Они еще должны продолжаться, пока не придет Господь. Мы слышали о церкви благовествующей. И благовестие еще не кончилось, хотя, может быть, кончилось особенно благоприятное время для нее. Но община Иисуса Христа – есть еще и община засыпающая, так? Засыпающая и пробуждающаяся. Мы бы хотели, конечно, сказать, что община пробуждающаяся, но она бы не была пробуждающейся, если бы не засыпала. Наверное, вы согласитесь, что пробуждение сопровождало и вашу историю вот омских общин в течение теперь уже более 100 лет. 100 лет назад были пробуждения. 80 лет назад, в 20-е годы, были пробуждения. 50 лет назад пробуждения. 30, 20, 15 лет назад пробуждения. Можно даже сказать, мы привыкли к пробуждениям. Я сегодня хотел остановиться на трех моментах. Первый – это что же такое пробуждение? Что означает это слово? Второе – история пробуждения до того, как начались пробуждения в омских степях при Иртышье. И третье – это омские пробуждения. Может быть, надо еще сказать, кто я. Я внук вашего дедушки. Ваш дедушка Йоханнес Фаст. Его называли несколько раз. Духовный дедушка. Он рукоположил 50 лет тому назад брата Ивана Яковлевича Гейде. От него пошло служение после войны. Этот брат, Йоханнес Фаст, он многое соделал и для проповеди, для возрастания общины в Караганде. И мы сейчас как приехали из Караганды, где праздновали 50-летие общины, Меннонитской братской общины в Караганде, городе, где вера должна была быть уничтожена. Для этого туда ссылали людей. А не для того, чтобы там возросла община. Но Господь повернул иначе. Когда был за ним ход, то он повернул все во благо. И так он делал это снова и снова. Я передаю сердечный привет от Меннонитской братской общины Караганды и Франкенталя, где тоже сейчас дома. Что означает слово пробуждение? Откуда оно взялось? В протестантских церквах и примыкающих к нему евангельских течениях, начиная с 18 века, вновь и вновь проходили пробуждение. Это, я даже не знаю, было ли это слово знакомо в более ранней истории христианства. Что под пробуждением понимали личное обращение отдельного человека, которое включало покаяние в совершенных грехах, в просьбе о прощении за вину этих грехов, принятие Иисуса Христа как своего личного спасителя и водителя. Такое обращение, оно необходимым образом вело к тому, что человек менял образ жизни. переходил от светского к христианскому образу жизни. В движениях пробуждения общехристианские и конфессиональные мнения по вопросам христианского учения и попытки их рационального богословского понимания отступают на второй план. Не исчезают. Вопросы учения важны, но все-таки на втором плане. Движения пробуждения исходят из того, что личное спасение и живое христианство начинается с осознанного ответа отдельного человека на призыв Евангелия к обращению и духовному возрождению. Соответственно, служителем вот в пробужденных евангельских движениях может быть брат, не обязательно имеющий богословское образование или вообще какое-то образование, но обязательно сам переживший обращение. Может быть, это, что я сказал, для многих из вас само собой разумеющееся. Но особенно теперь, живя на Западе, я вижу, что в большинстве христианских церквей это совершенно не так. И мы с вами имеем особое наследие от наших предшественников. Хорошо, но где основание в Библии для такого понимания христианства и пробуждения? Мы находим слово «пробуждение» у Иоанна Крестителя, у Господа нашего Иисуса Христа и у апостола Павла. Я прочитаю несколько мест. Иоанн Креститель призывал: «Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть», а это слово «воздвигнуть» означает «пробудить детей Аврааму», «из камней пробудить живые камни». Это хотел, это говорит Иоанн Креститель, что это может сделать Бог. Апостол Павел в послании к Ефесянам, 5 главе 14 стихе, говорит: «Поэтому сказано: встань». А слово «встань» — это опять то же слово, которое можно перевести и «пробудись». Спящий, то есть грешник, это мог быть язычник, это может быть самоправедный иудей и неразумный номинальный христианин также. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Это призыв Павла. Павел в другом месте, Римлянам 13 главе 11 стихом, говорит: «Так поступая, пайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». То есть пробуждение касается и уже верующих. И нам, очень легко засыпающим, нужно пробуждаться. Господь Иисус вновь и вновь зовет учеников и говорит: «Встаньте». Это опять тоже в греческом то же слово. «Пробудитесь». «Пойдем, вот приблизился предающий меня». Это в одном месте, а в других местах, в другом контексте. Римлянам 13 главе, в 11 стихе мы читаем: «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Опять пробуждение уверовавших. В 14 стихе: «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Вот противоположность пробуждению. Это попечение о плоти. Это о том, что значит слово «пробуждение». Теперь об истории пробуждения, которое зажгло наших предшественников, наших духовных отцов. Мы имеем непосредственную передачу Евангелия от времен Реформации. Мартин Лютер указал на то, что истину надо искать в Священном Писании, а не в постановлениях и обычаях церкви, которая заснула. И что спасение есть дарованная благодать, а не заслуга за то, что мы делаем на этой земле. И что принять спасение мы можем только верой, а не какими-то делами. Это было мнение Мартина Лютера, которое он с большим дерзновением возвестил, начиная с 1517 года. Но он связал вновь организуемую церковь с государством. Он не поставил основой этой церкви покаяние, обращение, а основой поставил крещение, производимое в детстве, младенчестве. И таким образом то, что образовалось от него, протестантская церковь, это не церковь Нового Завета. Но в его время были братья, которые читали Новый Завет и поняли, что в Новом Завете нам обрисовывается община другого вида, чем они наблюдали вокруг. Они вновь открыли новозаветнее понимание общины. Этих братьев стали называть крещенцами, потому что, среди прочего, они обнаружили, что и крещение это не в детстве должно производиться, а по уверованию человека, по обращению человека. И когда они это так и совершили, их стали называть анабаптистами, перекрещенцами. Хотя они говорили: нет, мы не перекрещенцы, мы крещенцы, то есть которые настоящее крещение совершаем. Миссионерские настроения крещенцев, привели к тому, что их Евангелие в их форме распространилось очень быстро. Но тут же начались очень тяжелые гонения. За первые два года были уничтожены все поколение первых крещенцев. Но семя не было утеряно, Бог сохранял. Но беженцы, бежавшие из Швейцарии, Южной Германии, Австрии, в Моравию или на север Германии, там опять преследуемые, бежавшие в Польшу, им пришлось значительную часть энергии тратить на то, чтобы вообще выжить, бежать, на то, чтобы там заново в болотах, горах как-то устроиться жить и обеспечить свои семьи. На это ушло сила, значительная часть силы целого поколения, а то и двух крещенцев. И это был ход сатаны. За это время они утеряли миссионерский настрой. Их общины начали костенеть. Имея правильное новозаветнее учение, стараясь в жизни поступать по заповедям Иисуса Христа, за это готовые отдавать жизнь свою, но они потеряли пробуждение. И поэтому, начиная уже с 16 века, число меннонитов в Нидерландах, Северной Германии все уменьшалось и уменьшалось. Сейчас их уже совсем немного. Они в довольно плачевном состоянии. В это время в государственных протестантских церквах некоторые пасторы помнили, что недостаточно реформации учения, нужно реформировать жизнь человека. Об этом и Лютер говорил, но как-то оно не так воспринялось, и они начали учить о благочестивой жизни. И от них пошло пробуждение в Германии, в других странах. Особенным таким центром пробуждения стала Гернгутская братская община, которую собрал граф Цинцендорф. К Кстати, в вашей книге, там в одной главе, вот это все подробно описано. И вот с этой гернгутской братской общиной вошли в контакт одна меннонитская община, которые к тому времени вообще-то окостенели. Она пробудилась. Она пробудилась, вокруг пробудились лютеране и вошли в эту общину. А потом целиком переехали в Россию в 1835 году, в село Гнаденфельд. И село Гнаденфельд было тем зерном пробуждения, которое тлело теперь в российских степях. Через пятийских вюртембергских братьев-лютеран тоже пробуждение перекинулось в Россию. И получилось так, что вюртембергский пастор Вюст был приглашен в меннонитскую общину Гнаденфельд и проповедовал там. И его зажигающая проповедь пробуждения, она зажигала людей. И, пробуждение шло. Но что было бы от этого пробуждения, если бы не нашелся правильный сосуд для него? Кстати, пробуждение в Россию пришло и еще из других сторон. Это через баптистов, поселявшихся в Прибалтике, в Петербурге. Это были немецкие баптисты. Через реформатских пасторов села Рорбах, через которого Карл Боннекемпера, через которого обратились целый ряд украинских крестьян. И в селе Основа образовалась так называемая штунда. Затем немецкий баптист Мартин Кальвейт переселился из Литвы в Тифлис и там крестил Никиту Воронина, Малаканина, который понял, что вот это правильная община, правильное крещение, и вокруг него образовалась первая русская община. Далее проповедь открытых братьев из Англии, это лорд Редсток, Вильгельм Бедекер, в Петербурге среди знати. Вот так разными путями искры пробуждения попадали в Россию. Но все это были отдельные искры. А Господу было угодно в России разжечь огонь. Как? В январе 1860 года образовалась меннонитская братская община. Вот через три года мы будем праздновать 150-летие этой общины. Это были пробужденные братья, которые не могли оставаться в закостеневших, непробужденных меннонитских церквах, и образовали меннонитскую братскую общину. И эта община очень быстро стала расти, очень быстро стала проповедовать и окружающим. Буквально через год-два были уже первые крещения русских верующих. А потом именно через служителей этой общины Абрама Унгера был крещен Ефим Цимбал, который крестил других украинских штундистов. А Иоганн Виллер, он написал первые правила общин вот этих крещенных теперь штундистов уже в 1870 году, буквально в самом начале, так сказать, передав им готовое вероучение и правила созидание общины. Не только он написал правила, он их постоянно посещал, как и другие братья. И уже русские баптисты сразу получили готовую форму. Можем так сказать, новое вино, пробуждение, было влито в новые меха, новозаветнюю форму общины. Одновременно чуть-чуть позже, с запозданием, 1864 по 69 год, образовались немецкие баптистские общины, и которые также были вот такими зародышами пробуждения. эти общины, они и братья ведущие, искали сотрудничество. Они видели большое миссионерское поле в России. И они начали объединяться. Братские менониты в 1872 году, немецкие баптисты в 1874 году провели свои первые конференции. Затем через 10 лет братские менониты пригласили русских баптистов, которые были в очень тяжелых условиях, да и просто не были еще и способны организовать конференцию. Они пригласили их на свою конференцию и в 1882 году и таким образом соединили их. А через 2 года уже провели самостоятельную конференцию, на которой образовался Союз Баптистов, а Йоан Виллер стал его первым председателем. Позже был Мазаев, Павлов и другие. Вот я бы хотел особенно подчеркнуть, пробуждение – это очень хорошо, но пробуждение нуждается в правильном сосуде, общине. На Западе за последние 300 лет было много пробуждений, которые через несколько десятилетий, и никто не знает, где их следы, этих пробуждений. Потому что не было новозаветной общины, потому что пиетисты оставались в государственной церкви, а не создавали новозаветную общину. Хотя через них мы все вновь до сих пор получаем импульсы, пробуждающие импульсы. Бог действует многоразличным образом. Но община без пробуждения – это другая опасность. Она костенеет или обмерщвляется, как я уже сказал, как, например, менониты в Северной Европе, или как многие баптистские общины в многих странах мира. Пробужденные общины, они становятся очагами евангелизации и миссии. Так было в свое время в XVI веке с крещенцами-менонитами, потом с баптистами, вот как Джон Буньян и его время, и позже. И так будет с вами, если в ваших общинах сохранится огонь пробуждения. А теперь пробуждение в вашей омской истории. Может быть, многие ее знают лучше меня, но все равно я немножко напомню. Среди крестьян-поселенцев 100 лет тому назад были пробужденные верующие, активные евангелисты. И они тут же, прибыв на новое место жительства, они начинали проводить собрания. Воскресенье не для того, чтобы достраивать землянку, не для того, чтобы обмеривать поля или как-то еще устраиваться, а для того, чтобы собраться, молиться, читать Слово и возвещать Евангелие. Эти поселенцы не только проводили собрания, они тут же стали созидать общины, которые поначалу были филиалами материнских общин из Европы, из Украины или России. Они завязывали, кроме этого, контакты с единоверцами, менонитами, баптистами. Тут границ особых не было для контактов. Они использовали все возможности евангелизации среди окружающего населения. И это все привело к тому, что рост числа баптистов и менонитов был большой в Омской области или в окружении Омска и шокировал сибирские власти и даже царя Николая II. Какие методы евангелизации использовали, пробуждения использовали ваши предшественники? Это постоянное чтение Библии дома, в семье, молитва в семье. Это самое первое. Это можно делать, когда ничего вокруг нет. И даже самые жуткие годы гонений это осмеливались делать бабушки и матери, даже когда не было отцов и дедов в семьях. Далее регулярная проповедь и разбор слова в новых поселениях. Еще не было молитвенного дома, собирались по домам, или прежде всего строили школу, и в школе проводили эти собрания, богослужения. Они свидетельствовали о своей вере среди новых соседей, среди деловых партнеров, с которым приходилось вести переговоры, что-то купить, продать, как-то устроиться. И они очень быстро стали проводить зенерфесты, праздники песни и хоров. О них уже говорили сегодня. И кроме этого, отдельные для одного призванные братья совершали евангелизационные поездки. И даже собирали целые группы, которые ездили по степям Сибири, Казахстана, по лесам Сибири. Это было царское время. Это было в 20-е годы. Хотя 20-е годы это были нелегкие времена. После того, как потеряли почти все имущество, разоренные, обедневшие, но верующие евангелизировали. В это время рухнули запреты. Русская православная церковь утеряла позиции государственной церкви. Это облегчало евангелизацию. Но с другой стороны, в различных местах и вновь, и все сильнее начинались притеснения советских органов, потом вылившиеся в жестокое гонение с 29 по 53 год. И вот, когда идеологи считали, что корни религиозности были уничтожены, вдруг в 50-е годы начинается новое пробуждение. Вся страна заполнена советской пропагандой. Все газеты, все книги, все против Бога. Советская школа учит того, что Бога нет, человек созидает жизнь на земле. Стар разрушает старый мир, строит новый, который будет лучше. И многим казалось, так оно и есть. Это сейчас нам легко сказать, что это не так. А тогда это было трудно. И советские предприятия, колхозы и совхозы, везде все строилось на безбожии. И даже верующие в большинстве уже не думали, что когда-нибудь наступит возможность восстановить общины. Потому что было тяжелее и тяжелее и тяжелее. Но, как мы уже слышали, не удалось уничтожить душу человеческую, ее духовные потребности. Не удалось уничтожить малую веру матерей и бабушек, старцев, которые эту веру, которая была затоптана в грязь советского общества, они передавали молодому поколению. И вот в 50-е годы вдруг появляется поколение, которое должно было быть совершенно очищено от какого-то религиозного дурмана. Оно начинает вновь осознавать существование Бога, его присутствие в жизни так сильно, как, наверное, сейчас это не осознается. Они осознавали, остро осознавали греховность. И поэтому, когда только представлялась возможность, они легко исповедовали свой грех, просили прощения за свою вину, и действительно желали жить богоугодной жизнью. Если сравнивать пробуждение 50-х годов и пробуждение вот 90-х, теперь уже 2000-х годов, то мне кажется, вот то пробуждение, оно было более внутренне подготовлено. Советское общество очень сильно отравило души людей. Так что сегодня понятие о Боге, о грехе, о покаянии, о новой жизни гораздо труднее утверждается в наших сердцах. Это особо трудное время. И вот здесь особо надо бороться, чтобы нам не впустить в мир, в наши сердца, в наши общины, и чтобы не заснуть, и не получилось, что наше пробуждение было бесполезным. Как иногда ночью, проснувшись, мы посмотрим, может быть, даже зазвонил будильник, а мы снова заснули. Чтобы пробуждение было настоящим, чтобы вера укоренилась, чтобы общины созидались по воле Божией. Да благословит вас Господь в этом. Аминь.